Глава 8. За все годы своей не слишком длинной, но весьма насыщенной 26-летней жизни в плен Женя Анечкин не попадал ни разу. И в роли заложника тоже никогда не был. Да из чего бы. В армии он хоть и служил в разведке, но от горячих точек судьба его уберегла. И к тому времени, когда она столкнула его с Мартином Станкевичем и стражей в Незеркалье, она же стража реальности, молодой журналист, разумеется, обладал кое-каким опытом нахождения в экстремальных ситуациях, но чтобы так? И дело было даже не в страхе за собственную жизнь, хотя страх этот и копошился где-то на дне его души, стараясь вскарабкаться повыше и заявить о себе во весь голос. За друзей было страшно, тех, кто в пирамиде, и тех, кто за ее пределами. За сержанта Сергея Вишняка, лежащего без сознания с разбитой головой и скрученными за спиной руками. За стоящее во всех смыслах дело, в которое они ввязались, и которое теперь из-за допущенной им Анечкиным беспечности легко могло перейти под контроль этих долбанных киркхурхов, доставших уже по самое не могу. «А как ты хотел?» – думал он, поглядывая на двоих пятиглазых охранников с парализаторами в руках, расположившихся напротив. «Они солдаты. Настоящие. С учетом того, что сейчас творится на их планете, владение пирамидой для них спасение. Шанс не просто выжить, а возродить цивилизацию. А мы им мешаем. И плевать, в какой-то момент мы оказались сильнее. Они сделали вид, что сдались, что побеждены. И ничего более не ожидают, кроме как милости от победителей. Жальтесь над нами, несчастными. Мы больше не будем. Не дайте только умереть и отправьте домой при первой возможности. Мы уберемся и забудем сюда дорогу навеки. Но вы и сами закроете для нас эту дорогу навсегда, если захотите. И правильно сделаете. Все-все, мы уже тихие, хорошие, вежливые и совершенно безобидные. Вот тебе и безобидное. Все продумали. Хладнокровно рассчитали, точно нанесли удар. И никаких тебе плазменных винтовок и даже самодельных луков и копий. Хорошего обломка скалы, сброшенного при помощи элементарных рычагов в нужное время и в нужном месте, хватило, чтобы высокотехнологичный боевой робот, один вид которого, казалось бы, должен был наводить на киркхурхов панический ужас, они ведь уже сталкивались в бою с таким, и бой этот был проигран по всем статьям, превратился в бесполезный кусок железа, а дальше все было уже гораздо проще. Женька вспомнил, как расслабленно сидел в кресле пилота, и через видеокамеры робота, телеметрия шла на экран внешнего обзора, следил за погрузкой киркхурхов. И все шло по плану. Спокойно, размеренно, без эксцессов и задержек. Как разгрузился последний десяток, когда катер содрогнулся. Экран пошел рябью, а он, Рэмбо недоделанный, действуя совершенно инстинктивно, схватил плазменную винтовку и выскочил из кабины, готовый стрелять в любого. Даже по сторонам не посмотрел, мудила. Не оценил предварительно ситуацию, как учили когда-то в армии, и как он сам 100 раз видел в кинобоевиках. Вот и поплатился. Его уже ждали. На то и был расчет. И расчет этот блестяще оправдался. Двое прижались к корпусу катера по обеим сторонам от люка, а потом... Элементарная подсечка. Сбили с ног, прижали к земле двое. Выломали из рук винтовку. Скрутили. В общем, взяли реванш, что и говорить, по полной. Еще не так давно он сам, используя эффект неожиданности и действуя фактически из засады, оглушил и доставил киркхурха Риматура в пирамиду в качестве языка. Помнится, порадовался, что так легко у него это получилось. И даже гордился втайне своей ловкостью. Вот, мол, на голову ниже и физически слабее, а свалил пятиглазого как ребенка. Ну что, где теперь твоя гордость? Теперь самого тебя эти пятиглазые вместе с товарищем твоим на твоем же атмосферном катере, способном облететь всю планету на одной заправке и таким легким в управлении, что с ним, пожалуй, пятиклассник справится, а не то, что подготовленный киркхург-десантник, везут в качестве заложника в ту же пирамиду, где, конечно же, никто ни сном, ни духом о том, что случилось. Чего ж не привезти? Сам-то катер, вот уж повезло, так повезло, от удара обломка скалы практически не пострадал. Несколько вмятин на корпусе не в счет. Обратный маршрут в памяти компьютера, не заблудишься. особенно если уточнить предварительно все детали у человека по имени Евгений Анечкин. Весьма убедительно и наглядно пригрозив при этом, что в случае отказа последнего дать информацию, а также в случае дачи информации ложной, и так уже разбитая голова человека по имени Сергей Вишняк лишится сначала ушей, а затем очень, быть может, и глаз. Женька снова представил себе, что могут предпринять 75 киркхорхов, получив доступ в пирамиду, и почувствовал, как сердце охватывает сосущая, обессиливающая тоска. Плохо дело. Дело очень плохо. И виноват во всем случившемся только он. Потому что никто его насильно киркхорхов навестить не гнал. Да, это был плановый визит, все верно. Но если бы он его отложил, скажем, до возвращения Мартина и остальных, ничего бы не случилось. «Хватит себя винить», — сказал себе Женька. «Это неконструктивно и даже вредно. Допустим, ты отложил бы этот полет, и что? Канал на Тхену открылся бы по-любому, и пришлось бы точно так же принимать решение в отсутствии Мартина. Каким бы оно было? Уверен, что таким же точно. Лететь на остров и отправлять долбанных пятиглазых урукхаев, от которых сплошные неприятности, домой. Пока канал этот самый не закрылся снова. Да, возможно, в этом случае все повернулось бы иначе. А почему иначе? Потому что лучше бы подготовились, к примеру, взяли бы в помощь еще одного человека, этого, немца, как его, Карла Хейница. А так пришлось решать на ходу. И теперь вот скоро уже, возможно, с минуты на минуту, он не мог посмотреть на часы, руки стянули за спиной, должен состояться дежурный сеанс радиосвязи. А он и предупредить своих об опасности не может. Вернее, может крикнуть: «Катер захвачен! Тревога! Времени хватит!» Только вот что будет после этого, как он крикнет? «Если сделаешь это, считай себя мертвым», — сказали ему, ощутимо уперев в грудь ствол плазменной винтовки. «И дружка своего тоже. Нам уже терять нечего. Не вздумай также использовать другой язык. Знаем мы эти штучки. Если хоть одно твое слово транслятор не сможет перевести, оно будет последним, произнесенным тобой в этой жизни». «А где гарантии, что мы все останемся живы, когда доберемся до пирамиды?» – спросил он. «Как вы с нами, так и мы с вами. Мы солдаты, а не убийцы». «То есть вы предлагаете мне выбрать между жизнью и предательством?» «Где ж тут предательство?» – удивились киркхорхи. «Впрочем, как знаешь, наше дело было предупредить, а выбирать тебе. Но 10 раз подумай, прежде чем выбрать». Вот он и думал. Но времени на раздумье оставалось все меньше и меньше. Он просто физически ощущал, как утекали минуты. Но решение пока так и не принял. «Хорошо, давай-ка еще разок. Кто будет на связи? Маша? Должна быть она, по идее. Это хорошо. Почему хорошо? Потому что в отличие от Оли Ефремовой, Ани, грудного младенца Лизу не считаем, и этого немца Карла Хейница, я знаю ее очень хорошо. А она знает меня. Старые друзья как-никак. Даже без секса когда-то не обошлось. Давно, правда, это было, и затем не повторялось, но все-таки». Как цинично говаривала после нескольких рюмок коньяка мой главный редактор, дама с богатым прошлым, «ничего так не сближает разнополых друзей и сослуживцев, как хороший трах». И добавляла иногда похохатывая: «А иногда и однополых, но это уже от формата зависит». «Не отвлекайся, Женя, не отвлекайся. Итак, мы с Машей Князь отлично друг друга знаем. Во всяком случае, на это можно надеяться. Что это нам дает? Очевидно то, что она может понять, что произошла беда, даже если я напрямую не скажу об этом. Теоретически может. А как сделать, чтобы теория обернулась практикой? Эх, не догадались мы придумать кодовую фразу, типа, если я говорю какую-нибудь расхожую банальность вроде «над нами чистое небо», значит, сливай воду, поднимай заставу в ружье и готовься к самому худшему. Но всего не предусмотришь. Погоди. Может быть, у нас какое-то общее воспоминание, связанное с кодовой фразой или чем-то подобным. Пусть давнее, но яркое. Такое, чтобы сразу ей стало понятно. Я это не просто так сказал. Машка ведь догадливая. Или я очень хочу, чтобы она такой казалась. Воспоминания, воспоминания. Вот же черт, в голову кроме общих вечеринок и выездов за город и не лезет ничего. Ну, на концертах были каких-то вместе, в кино. Стоп. Выезды за город. Возьмем наш последний с ней и Никитой выезд. На дачу к Никите. Тот самый, когда мы встретили Мартина и узнали, что реальность, в которой мы повседневно существуем, не одна, есть и другие. Выезд на дачу, который круто изменил нашу жизнь. Так круто, что дальше некуда. Уж этот выезд она должна помнить очень хорошо. Через несколько секунд Женька уже знал, что скажет Маше. Едва заметно перевел дыхание и прикрыл глаза. Теперь оставалось молиться, чтобы на связь вышла старая подруга. Должна быть она ее вахта, и надеяться, что сам он верно оценил ее и свою сообразительность.